49. О пожаре в Троицкой вотчине. В 7140-1632 году я был строителем на Алатаре, и пришлось мне там проездом ночевать в вотчине Троице-Сергиева монастыря, в селе Ичиксе. В том же селе жил крестьянин по имени Иван, ремеслуже-кузнец. Нравом был муж сей боголюбив, привечал странников и нищих, и потому был многим известен, так что никто не проходил тем путем, не отдохнув у него и не получив всего, что нужно. В ту ночь случился у этого крестьянина, у Ивана, пожар в доме. Загорелась кузница, где ковали железо и медь. Рядом с кузницей, с одной стороны на расстоянии всего одной сажени, стояла изба, в которой жили работники, а с другой стороны — запасной амбар. Причем слеги были напущены на самую кузницу. По всему двору была постелена солома для скота. Да кроме того, сено и солома были сметаны в копны. Про запас, ведь за страннолюбие Бог одарил его богатством, и скота тоже было у него много. На пожар сбежались люди. Потом и я прибежал, и удивительно было видеть. Горела такая большая кузница, внутри ее пылал яростный огонь и подымался высоко кверху, и у избы и амбара половина слег обгорела. Но к стенам и к кровле избы и амбара огонь совершенно не прикасался, словно некой силою Божией. Множество огненных искр падали на сено и на солому и исчезали сами собой. Я стал утешать Ивана: «Благодари Бога и чудотворца Сергия, потому что Бог помогает тебе по молитвам преподобного Сергия». А он говорит мне: «Когда я услышал, что у меня начался пожар, я встал с постели, выбежал из избы и вижу, кузница моя уже вся занялась огнем, внутри и снаружи, и у избы и амбара слеги горят». Я стал звать своих, призывал и чудотворца Сергия на помощь, и увидел, что впереди всех прибежал инок. Мне показалось, что это ты, строитель, прибежал, и, сгребая снег руками, стал быстро бросать его на амбарные и на избенные слеги. С этого времени огонь стал утихать, и слеги потухли. И тогда я сказал: «Благодари преподобного чудотворца Сергия, спасающего тебя и избавляющего от напастей, а я пришел позже всех». Кузница же словно истлела, никак не повредив других зданий. Ни сено, ни солома не загорелись во время посещения преподобного Сергия за нищелюбие кузнеца и радушие к странникам.